1 ум – хорошо, а 6 – лучше. Отважному Дану снился хороший сон. Будто бы он шел на рыбалку, расположился у чистого глубокого озера, и ему везло. Огромнейшая щука лежала, пойманная в песке, а на второй удочке беспокойно дергался большой усатый сом. И тут его разбудили. Маленький Даник вбежал в спальню и завопил не своим голосом. «Папа, папа, проснись, скорее, срочное известие!» Отважный сел на кровати, протер глаза и шлепнул его пониже спины. «Если тебе снится сон, то смотри его сам, а не бегай по терему с глупым криком. Марш в постель!» И зажмурился, надеясь еще успеть вытащить на берег жирного ленивого сома. Но Даник не отставал. «Я правду говорю!» Он протянул письмо, написанное Нетушкой. «Читай!» Почесав бороду и недоверчиво посмотрев на сына, Дан Данов взял письмо в руки. «Да», — сказал он, — «я всегда говорил, что учение свет. Спасибо тебе, мой маленький гусь». «Никакой я не гусь», — слегка обиделся Даник, и его розовые уши оттопырились от досады. Отважный громко расхохотался. «Есть такая легенда, что гуси спасли Рим. Они стали ночью громко кричать и всех перебудили. Врагам не удалось подобраться к городу незаметно». «Все равно я не гусь», — упрямился Даник. Отец подхватил его на руки, высоко подбросил, чуть не до потолка, и согласился. «Конечно ты не гусь, ты орел у меня». Он повертел записку и так, и этак. «Кто ж тебе сообщил? И можно ли верить этому письму?» «Мне сообщил друг», — твердо сказал Даник. Отважный прищурил один глаз. «Не покажется ли сом?» Но сом не показался. Он исчез вместе с озером, удочками и даже уже пойманной щукой. «Ну, раз так, созываем военный совет. Эй, шустрячок!» Мальчонка вроде бы и не спал вовсе. Глаза черненькие, блестящие, как майские жуки, только что не жужжат. Щечки с ямочками, улыбка наготове, штанишки подтянуты. Куда бежать? «Зови Дана Крепыша и друга девочки, которая в плен попала. Его это тоже касается». Даник забрался в постель отца, укрылся по самый нос и лежал тихонько-тихонько, чтобы не прогнали. «Извините, вы так громко разговаривали, что я все слышал», — вплывая в комнату, прошелестел голубой ветер. «И знаете, кое-что придумал». Переставляя дощечки, через порог перебрался забор и стал полукругом возле кресла, в котором обычно сидел Дан Данов. Сейчас он, правда, там не сидел, а стоял у зеркала и натягивал рубашку. «Как я понимаю, сейчас появится третий». Словно откликнувшись на эти слова, вошел Славик. Лицо его было побледневшим, осунувшимся, но взгляд твердый, пожалуй, даже повзрослевший. Дан Крепыш уже 2 минуты стоял возле окна и ждал, что скажет отважный. А тот, застегнув высокие алые сапоги, был теперь в парадном одеянии. Борода тщательно расчесана, во взгляде решительность и ясность мысли. Внимательно осмотрел он присутствующих, широким жестом сесть пригласил. «Садитесь все. 1 ум – хорошо, а 6 – лучше. Будем думу думать. Даник известил нас. Даник, где ты?» Как вихрем сдуло Даника с постели. Вот уже стоит в ночной рубашке, но такой бравый вид у него. Сейчас хоть готов в бой, хоть в разведку. «Докладывай». Отважный сидит в кресле, нога на ногу, руки на коленях, голова гордо назад откинута. Даник недаром предводителя сын, и взглядом, похож и осанкой, заговорил рассудительно и небыстро. «Завтра будет нарушено священное. Могут погаснуть яркие звездочки. Зеленое с серым смешается. И еще там есть живое, которому нужно быть совсем в другом месте». Доложил и по струнке стоит. Привык к порядку и достоинство соблюдает. «Молодец, свободен». Даник снова в постели, но уже не лег, сел с краешку, не шелохнется. Вообще, даны воевать не любили, не нужно это было для них дело. Но им часто приходилось защищаться от нетов, которые пробирались на чужую территорию и пакости разные творили. Поэтому вместе с должностями главного садовника, главного управителя птиц и бабочек, главного наблюдателя за хорошей погодой, была у данов и должность главного военного советника. А главным военным советником, как вы, наверное, догадались, был Дан Крепыш. «Все слышали?» Отважный бережно посадил паучка-малютку с потолка спустившегося на подоконник. Засеменив тонкими ножками, убежал паучок в сад, в траву, на ветки зеленые. «Совсем обнаглели. Хотят серебряную черту перейти». «Не бывать этому, отважный!» — воскликнул Дан Крепыш. Вдоль границы встанем, никого не пустим». «Вдоль границы — это хорошо», — голубой ветер плыл на середину комнаты. «Но я тут на досуге кое-что придумал, о чем уже имел честь вам докладывать». «Там ведь Оксана с Тишкой!» — не удержался Славик. Он чувствовал себя виновным в том, что они попали в беду, и теперь ничего бы не пожалел, только бы их спасти. «Да, видно, на этот раз им не выкуп нужен», — задумчиво произнес Дан Данов. «Тут дело посерьезнее». «Вот я и предлагаю серьезное мероприятие. Не забывайте, пожалуйста, что у меня в этом и личная заинтересованность. Ведь девочка унесла мою волшебную шляпу». «Может быть, нужно переплыть речку? Так я готов!» Проскрипел забор и приставил все свои дощечки, стараясь при этом не поцарапать пол. «Плыть нужно, но не совсем по речке», — уклончиво ответил голубой ветер. «Так вот, моя волшебная шляпа очень много для меня значит. Дело в том, что шляпа...» «Ты же обещал рассказать о своем плане», — перебил его Славик. «О шляпе мы потом поговорим». Однако отважный рассудил иначе. Он кликнул шустряка и велел ему принести шляпу. Через минуту ветру было преподнесено фантастическое творение из перьев, цветов, замысловатых узоров из шерстяных ниток с разноцветной кисточкой наверху. Рядом с таким головным убором его шляпа, которая, как вы помните, была похожа на стиранную и перестиранную панамку, казалось бы, вообще такой, будто ее бегемот жевал-жевал, да и выплюнул. Ветер потрогал удивительное сооружение, подул на каждое перышко и цветочек, вздохнул и отказался. «Если я приму такой великолепный дар, — заметил, — то могу забыть свою старенькую шляпу, а я к ней привык». Славик нервничал. Они занимались пустяками. Время шло, еще никто ничего не предложил. Но тут ветер стал необыкновенно серьезным и попросил всех склониться к нему поближе. «Я доверяю вам великую военную хитрость», — прошелестел он чуть слышно. «И должна быть соблюдена секретность. Я предлагаю...» В это время, ребята, как раз в эту минуту у меня на кухне сбежало молоко. Пока я хватала кастрюлю, сдувала пену, ветер уже все рассказал. Главный советник записал план операции в толстый блокнот. Славик о чем-то разговаривал с Даном Отважным, а забор то сворачивался, то разворачивался от волнения. Я кинулась к Данику, чтобы у него расспросить, о чем все-таки договорились. Но Даник крепко спал, завернувшись в теплое папино одеяло. Ничего не оставалось, как подождать до утра, когда все станет ясным само собой.